Глава 12. Весь перевал между двумя стенами был завален серыми трупами с ярко-красными гривами. Убитых дубиной и зарубленных мечом оказалось столько, что не видно даже снега. И так на десятки шагов вперед и столько же назад. «Никогда бы не подумал», — прошептал Аксиал. «Ох, что они сделали, сволочи!» Его конь лежит на боку, задняя нога еще дергается, из широких рваных ран по всему телу вытекает кровь. Алац нервно вздрагивает. Хорд быстро зализывает ему неглубокие раны. Сам в крови. Но, судя по его свободным движениям, это не его кровь. «Тут уже недалеко», — сказал Ютланд. «Мой конь довезет двоих». «Твой умирающий шкелет?» — усомнился Аксиал. «Ну нет». «Не понимаю, что у тебя за Хорд?» «Еще щеночек», — сказал Ютланд. «А конь — жеребенок?» Ютланд кивнул. Аксиал покрутил головой. «Хорошая у вас троица. А я думаю, чего это у него не грива, а гривка?» Он умолк и снова поднял меч, хотя и обеими руками. Сверху слышалось беспечное посвистывание, быстрые легкие шаги. Ютланд скинул голову и увидел, как далеко вверху к ним быстро бежит, ловко прыгая по камням, массивный человек, грузный, однако передвигается с такой скоростью, что и горные козлы позавидуют его легкости. Он сбежал в долину в 10 шагах от Ютланда и Аксиала, красноволосый, с короткой бородкой и рыжими усами. На плечах шкура Харна, редкой серебристой расцветки. Вскинул руку с древком длинного толстого копья в кулаке. «Я друг!» — Аксиал спросил с недоверием. «Див?» — красноволосый хмуро усмехнулся. «Меня зовут первопроходцем Агиром», — сказал он коротко. «Увидел, как серый чародей собрал и послал наверх волков, решил посмотреть, что он задумал. Жаль, не успел. Но вы, как вижу, справились». «Если бы», — сказал Аксиал сердито. «Моего коня загрызли, а я за него 3 золотых отдал. Можно было целый табун купить». «Сочувствую», — сказал Агир. «Да ничего», — сказал Ютланд. «На моем коне доедем». «Кому ничего?» — огрызнулся Аксиал. «А твой же ребеночек что-то не ликует. Как он отбился?» «Он такой», — сказал Ютланд. «А покусали нас всех». Агир вытащил из-за пазухи толстую фляжку. «У меня мазь на такие случаи», — сказал он. «Мелкие раны затягивает почти сразу. А серьезные за день-два, от силы неделю. Показывайте, где вас подрали». Аксиал хмурился, сопел, сердито двигал бровями, но протянул руку первым. Волчьи клыки красногривых ухитрились прокусить даже стальные пластины, а кольчугу так вообще порвали, как гнилой холст. Агир уважительно приговаривал, что они молодцы. От такой стаи отбились. Тут можно только отрядом человек в 10-15 пройти. Да и то, бывало, одного-двоих теряют. «Ну вот», — сказал Ютланд. «Ты спас мне жизнь второй раз». «Да», — согласился Аксиал. Потом брови его сдвинулись. «С другой стороны, тут не разберешь, спас или нет». «Спас, спас». «И я так думаю», — сказал Аксиал задумчиво. «Но все-таки, чтобы точно не ошибиться, будем считать это не в счет. А то если начнем копать, может получиться, что и ты меня спас. Тогда хоть караул кричи, я в еще большем долгу. Нет уж, это не считается». Агир молча скалил зубы. Он не воин, такие заморочки смешат. У него все проще. Найти и убить самых могучих горных дивов. А в такой охоте выгоднее бывает одному, чтобы не думать о попавшем в беду напарнике. Когда закончил, Хорд уже залезал раны на бока халаца и остервенело вылизывался сам. Трясся от усердия, рычал, сверкал багровыми глазами. «Всего лишь покусали», — обронил Агир. «Пустяки. А вы их побили. Как вас зовут, ребята? Ваши имена будут славить в долине и пить за ваше здоровье». «Аксиал», — сказал Ютланд, — «из клана владыки хаоса». Агир взглянул на него пытливо, но Ютланд смолчал. «Так и скажу», — согласился Агир. «Аксиал из клана владыки хаоса. Не слышал про такой клан, но, думаю, теперь услышат многие». Аксиал приосанился. Лицо все еще бледное от потери крови, но глаза уже блестят, а сам Агир сказал внезапно. «Вообще-то могу предложить вместо коня козла. Временно, чтобы доехать... Куда вы едете?» «До Тахая». «До Тахая», — повторил Агир и посмотрел на Аксиала. «Ну как?» Тот отшатнулся. «Я? 18-й потомок воевода Синезуба с моря, который при Бердераке сразил железного дракона, пожиравшего народы? Да я буду опозорен, как никто на свете. Подумать, на козле!» Агир сказал с сожалением. «Жаль, я хотел как лучше». «Вообще-то на одном из таких козлов ездил, и сейчас ездит один из молодых богов. Самый известный среди них драчун. Правда, у него не меч, а молот». Аксиал посмотрел заинтересованно. «На козле?» «Да». «А что за козлы?» Агир усмехнулся. «Ну, непростые же деревенские». Он громко свистнул по-разбойничьи. Через минуту наверху послышался частый цокот. Все трое увидели, как по камням ловко прыгает, совершая исполинские скачки, огромный козел с витыми рогами. Массивный, крупный. Аксиал недовольно отступил, когда горный козел подошел к Агиру и посмотрел на него в упор большими коричневыми глазами. Ростом козел даже выше коня. Ноги толстые, лохматые, как и весь. А рога просто чудовищные. «Я на нем не усижу», — признался Аксиал. «А седло можно?» «Конечно», — сказал Агир. «Разве что понесешь на себе». Аксиал долго снимал седло и ремни с убитого коня. А опутать ремнями козла и закрепить на его горбатой спине помог Агир. «Как только слезешь», — сказал он успокаивающе, — «этот рогатый сразу же вернется ко мне. Так что, если хочешь оставить седло себе...» «Понял», — сказал Аксиал, — «сразу же сниму». «Залезть сумеешь?» Аксиал оскорбился. «Я? Всего лишь на козла?» «Конечно. Только подержите его, пусть не дергается под таким героем, как я. И меня тоже чуть пока не сяду, а потом я сам. Постараюсь». Агир, пряча улыбку, помог Аксиалу взобраться на козла. Тот не двигался, и Аксиал ерзал в седле, словно его укрепили на вершине огромного валуна. «Ну вот и прекрасно», — сказал Агир. «Ты просто бог на этом звере. Только спину чуть ровнее». Аксиал приосанился. «Вообще-то я мог бы и на драконе», — сообщил он. «Только не попадались как-то. Ютланд, готов?» Ютланд кивнул Агиру и молча пустил коня к выходу из долины. Хорд понесся вперед. Козел сделал гигантский прыжок и помчался с ним рядом. Аксиал вскрикнул дурным голосом. Его то бросало вперед, то отбрасывало назад. Козы передвигаются совсем не тем аллюром, как кони. А козел то ли понял так, что надо держаться рядом с тем, кто впереди, либо просто не терпит, когда его обгоняют. Ютланд мчался следом, лишь изредка догоняя. И тогда посматривал сбоку на Аксиала. Воин выглядит на козле достаточно комично. А еще Агир предупреждал, что за рога хвататься нельзя. Любое животное в таком случае тут же мотает голову и сбрасывает наездника. И Аксиал стоически удерживал равновесие. А Хорд все набирал скорость, кося на козла недружелюбным глазом. Но козлы народ упорный, не отставал. Несся огромными скачками, хотя Хорд пронизывал встречный ветер, как выпущенная могучей рукой стрела. Они слетели с перевала с такой скоростью, что Аксиал не успел опомниться. Но как только сполз по козлиному боку на землю, козел тут же развернулся, громко взмекнул и понесся обратно гигантскими прыжками еще быстрее, чем прибыл. Аксиала качало. Он изгибался, дергался, словно все еще сидит на спине козла. Голова двигается так, будто то и дело что-то глотает. Наконец прохрипел. «Гад, седло унес. Ладно, я не жадный, другое куплю. Не понимаю, какой бог на нем ездил? Дурак какой-то». «Зато быстро», — сказал Ютланд. «На простых конях мы бы полдня ползли». «Это так», — буркнул Аксиал. «Да вот только твой конь, жеребенок, жеребеночек, даже жеребяшечка, не отставал. Да и собачка почему-то не запыхалась даже. Потому, наверное, что щенок». Ютланд сделал вид, что не услышал. «Лес обреченных — это он самый?» Перед ними зеленая долина на десятки верст, широкая и привольная. Но вольный бег с размаха разбивается о высокую стену угрюмного темного леса на той стороне. Даже сюда докатываются незримые волны тягостного страха и ожидания больших неприятностей. Аксиал измерил расстояние до темной массы. Там над вершинками взлетала потревоженная стая воронья. Донеслось приглушенное расстоянием злобное карканье. «Да, это тот лес», — согласился он. «Неужели Тахай живет в самом лесу?» «Сказано, в лесу. А кони?» — переспросил Аксиал. «Коням нужен простор. Или хотя бы широкий загон». Ютланд успел ощутить волну запаха, падающую сверху. Развернулся в седле и выставил перед собой руки. Но тяжелое тело ударило с такой силой, что хрустнула спина, едва не переломившись. Острая боль пронзила все тело. Земля и небо поменялись местами. Он вылетел из седла и больно ударился о землю, но продолжал удерживать на вытянутых руках бешено рвущееся к его обнаженному горлу крылатое чудовище. Существо, похожее на огромную птицу, но с толстыми мускулистыми руками, крупное и почему-то покрытое блестящей чешуей вперемешку с волосами, било его по голове крыльями, страшно клекотало и тянулось к горлу крючковатыми лапами. Ютланд изо всех сил удерживал сильное тело, закованная в скользкую чешую, даже сумел отстранить чуть. В это время издали прозвучал боевой клич, затопали ноги, и над ними появился запыхавшийся аксиал. «Не двигайся!» — заорал он. Ютланд видел сверкнувшие лезвие меча, напрягся, однако вместо рубящего удара из груди крылатого дива высунулось окровавленное стальное лезвие. Кровь полилась на Ютланда. Он собрался с силами и спихнул с себя обмякшее тело. Аксиал вскрикнул, потеряв меч, однако крылатый зверь подпрыгнул пару раз, пытаясь взлететь. Но тяжелый и длинный меч работорговца мешал. К тому же одно крыло сразу повисло, выдавая перерезанные мышцы. Ютланд хотел было добить гадину, но посмотрел на Аксиала, остановился. Тот исхитрился ухватить меч за рукоять, выдернул с усилием и тут же начал рубить крылатую тварь по голове, по шее, пока весь не забрызгался кровью. Крылатый див долго дергался, пытался даже уползти, живучий, но Аксиал упорно шел следом, пинал, рубил, наконец тот затих. Аксиал отрубил голову и с торжеством принес Ютланду. «Ну как? Думаю, шкуру твою спас». «Точно спас», — согласился Ютланд. «Хочешь голову?» «Я такое не ем», — ответил Ютланд нерешительно. Аксиал расхохотался. «Ну и шуточки у тебя. Я такое не ем. Надо запомнить, расскажу своим. На стену повесишь, чудак». «У меня нет стены», — ответил Ютланд. Аксиал сказал живо. «Тогда повешу на своей?» «Отлично», — одобрил Ютланд. «В спальне. Проснешься, она на тебя смотрит. И когда засыпаешь, тоже смотрит». Аксиал задумался, потом сказал. «Ладно, где-то пристрою. Если не ошибаюсь, это же громовая хлад-птица. Как говорят, жуткое порождение лютых морозов. Один из самых древних дивов, способный существовать только в северных землях среди горных вершин. Я понимаю, если бы напала в оледенелой долине на перевале, но здесь...» «Не успела», — предположил Ютланд. «Кто-то поздно узнал, где мы идем. А вот если бы Эгор, красногривый и эта птичка напали вместе, как и предполагалось...» Аксиал содрогнулся. «Ты вообще-то улыбаться когда-то пробовал? Если уж гналась за нами всю дорогу, пока я несся на козле, то очень кому-то понадобились. Признавайся, кому в суп плюнул?» «Пойдем», — сказал Ютланд. «Тахай объяснит, что сумеет». Аксиал отмахнулся. «А что он сумеет? Тахай помешан только на конях. Даже про драконов теперь забыл.